Глава 8. И снова тени наблюдали за ним. Баксиан и Рун были в бессознательном состоянии. Хант думал, что тоже потерял сознание, но нет. Он висит и смотрит на тень, а тень смотрит на него. Тень застыла возле стойки с пыточными орудиями, которыми Полукс и Ястреб недавно терзали его. Лидия сегодня не показывалась. Хант не знал, считать ли это хорошим знаком. Спрашивать Руна он не решался. Казалось бы, ему лучше знать, хороший ли это знак. Его соратники здесь впервые, а он годами жил в этом дерьме. И еще очень и очень многое он должен был бы знать лучше, чем они. Хант потерял чувствительность в руках и плечах. Однако зуд от медленно отрастающих крыльев сохранялся. Казалось, что по спине у него ползают полчища муравьев. Никакие попытки двигать мышцами спины не помогали. Ему ли не знать, что связываться с архангелами и астериями предельно опасно? Нужно было настойчивее предостерегать Брайс, может, даже силой увести ее с этого безумного пути. 200 лет назад Исайя приводил все доводы, пытаясь его переубедить. Хант не прислушивался и теперь пожинал последствия. За столько времени пора бы усвоить урок. Его кровь охлаждалась, стекая по телу на пол. Но он ничему не научился, не усвоил главного. Никто не может одолеть астериев и их ставленников, оставшись при этом в живых. А он должен был бы это знать. Тень улыбнулась ему. Тогда Хант улыбнулся в ответ. Потом тень заговорила. «На Хеле ты бы достиг успеха». Хант был слишком одурманен болью, поэтому даже не вздрогнул, услышав знакомый мужской голос. Этот голос он уже слышал в другом сне и в другой жизни. «А, это ты, Аполлеон», — проворчал он. «Значит, совсем не смерть пожаловала к нему». Хант не старался скрыть разочарование. «В каком печальном положении ты находишься?» — промурлыкал принц Ямы. Его по-прежнему скрывали тени, но теперь они двигались. Принц-демон втянул воздух, словно пробуя его на вкус. «И какую сладостную боль ты испытываешь!» «С радостью поделился бы!» Аполлеон негромко рассмеялся. В его смехе было что-то жуткое. «Похоже, чувство юмора тебе не повредили. Даже украшение, заново появившееся у тебя на лбу, этому не помешало». Хант хищно улыбнулся. «На этот раз я удостоился высокой чести получить татуировку от руки самого Ригелуса». «Интересно, что он вздумал делать это сам, а не поручил кому-то из имперских колдуний. Ты чувствуешь разницу?» «Эта татуировка жжет», — опустив голову, признался Хант. «Прежняя, сделанная колдуньей, ощущалась как холодное железо, а теперь будто кислотой намазана». Хант едва успел договорить, как вдруг его ударило мыслью. «Брайс, она у вас?» Если они что-то сделали с ней, если Аполлеон только намекнет на это... Нет. Ему показалось, что тень моргнула. «А почему ты спрашиваешь?» Ужас пиявкой пополз по телу Ханта и был холоднее льда. «Брайс не попала к вам». «Тогда где она? Переместилась ли она в какой-то мир или до сих пор кувыркается сквозь пространство и время, попав в вечную ловушку? Должно быть, он издал какой-то печальный звук, поскольку Аполлеон сказал: «Аталар, повремени немного с истерикой». После чего он исчез. Хант не мог продохнуть. Возможно, тяжесть тела давила на легкие, но у Брайс не получилось. Она не попала на Хел, а он застрял здесь, и... Аполлеон появился снова, вместе с другой тенью. Та была выше и худощавее, с глазами цвета синих опалов. «Где Брайс?» — прошипел принц пропасти. «Она отправилась искать вас!» Голос Ханта дрогнул, рядом с ним дернулся и застонал Рун. «В первую очередь тебя, Аидас!» Принц и Хэлла переглянулись. Чувствовалось, что между ними происходит мысленный разговор. «Вы ведь призывали ее найти вас!» Не отступал Хант. «Всех нас кормили сказками об армиях, готовых помочь. Как только она будет готова...» «Возможно ли после всего?» Спросил брата Аидас, совершенно игнорируя слова Ханта. «Не впадай в романтизм!» Предупредил его Аполеон. «Звезда могла ее повести», возразил Аидас. «Прошу вас!» Перебил их Хант. Ему было плевать, что он докатился до мольбы. «Скажите мне, где она?» Баксиан застонал, приходя в сознание. «У меня есть догадка, но тебе, Аталар, я не скажу, чтобы потом Ригелус не выбил это из тебя», — тихо сказал Аидас. «Хотя, думаю, он уже сам сделал тот же вывод». «Да иди ты!» — бросил ему Хант. «Нам пора», — сказал брату Аполеон. «Тогда зачем вообще было являться сюда и наблюдать за мной из-за теней?» — требовательно спросил Хант. «Нам требовалось убедиться, что мы по-прежнему можем рассчитывать на тебя, когда настанет время». «И что, по-вашему, я должен делать?» — спросил Хант, все больше раздражаясь. «То, для чего ты родился. Выполнить задание, ради которого отец дал тебе жизнь», — ответил Аполеон и исчез, оставив Аидаса одного перед узниками. Потрясение Ханта приглушило толщи давней, но так и не исчезнувшей душевной боли. «У меня нет отца». Аидас вышел из тени. Лицо у него было печальным. «Ты слишком долго задавал неправильные вопросы». «Что такое ты несешь?» Аидас покачал головой. «Черная корона, которую вновь окружает твой лоб, это не новая пытка от астериев. Она существует тысячелетия. Хотя бы расскажи мне правду». «Останься в живых, Аталар». С этими словами принц пропасти последовал за братом и исчез в темноте, где перемигивались угли. Тарион проснулся от пульсирующей головной боли, отдававшийся в каждом уголке тела. Судя по запаху в комнате, здесь ночевал Холстром. Вероятнее всего на полу, хотя сейчас волка рядом не было. Тарион сощурился от боли и поплелся в гостиную, где обнаружил Холструма на диване. Рядом лежал Флинн. Деклан и Марк пили кофе за столиком у окна, выходящего на яму для поединков. Ариадна сидела на стуле и читала книгу. Глядя на нее, не верилось, что минувшим вечером она поджарила трех львов. И никаких признаков наследницы Фендер. Троицы Спрайт тоже не было. Наверное, все они относились к его вчерашним галлюцинациям. «Доброе утро», — буркнул Тарион, прикрывая один глаз от яркого света гостиной. Ему никто не ответил. «Ладно, с ними он разберется потом. Сначала надо глотнуть кофе». Тарион двинул в угол гостиной, где находилась мини-кухня. От взгляда на экран включенного телевизора, спасибо, что без звука, его левый глаз пронзила резкая боль. Мышечная память привела русала к кофемашине. Он поставил чашку под носик и нажал кнопку. Вроде бы ту, что нужно. «А ты впрямь похож на кусок дерьма», — зевая, произнес Флинн. Тарион в этот момент вдыхал аромат готовящегося кофе. «Зато Ари, как всегда, выглядит потрясающе». Драконесса продолжала читать, не обращая внимания на сына провинциального фейского правителя. Она даже не шевельнулась, словно хотела, чтобы незваные гости забыли о ее существовании. И если такое, конечно, возможно. Флинн перевел взгляд на Тариона. «Почему ты не обратился к нам за помощью?» Тарион сделал глоток и поморщился, когда слишком горячий кофе обжег ему рот. «Рановато для подобных разговоров. «Не отнекивайся», — подхватил Холстром. «Мы бы тебе помогли. Зачем ты попёрся сюда?» «Потому что речная королева от вас и мокрого места не оставила бы», — ответил Тарион, не сумев скрыть раздражение. «Я не хотел отягощать совесть еще и этим». «А здесь тебе лучше?» — спросил Итан. «Теперь ты застрял здесь и кормишься всем, что она даст, не говоря уже о разных дерьмовых побочных обстоятельствах», — хлестал его словами Флинн. «Как ты мог оказаться настолько тупым?» «Флинн, кто бы говорил о тупости?» Тарион сердито посмотрел на него. Глаза Флинна вспыхнули. Он редко показывал свою истинную сущность, пряча ее за фасадом повесы. Но сейчас она проявилась. Тарион увидел перед собой властного Фейтса с замашками правителя. «Знаешь, Кетос, даже я никогда бы не продал душу королеве змей». «Должен быть какой-то способ вытащить тебя отсюда», — добавил Холстром. «Ты сбежал с голубого двора. Кто сказал, что нельзя сбежать и от...» «Послушай», — скрипнул зубами Тарион. «Холстром, я знаю, что у тебя комплекс спасителя». «Трахал я все эти комплексы. Ты мой друг. Нельзя игнорировать опасность, в которой увязаешь». Тарион не знал, ответить волку сердитым взглядом или обнять его. Он снова глотнул обжигающего кофе. Огонь, разлившийся по горлу, был как нельзя кстати. «Мы — это все, что осталось», — хрипло произнес Итан. «Кроме нас нет больше никого». «Затея провалилась», — пояснил сидевший за столом Деклан. «Руна, Талар, Брайс». Марк положил ему руку на плечо, стараясь успокоить. «Знаю», — ответил Тарион. «А Кормак мертв». «Что?» Флинн поперхнулся и выплюнул кофе обратно в чашку. Тарион рассказал о случившемся в лаборатории и вдруг почувствовал, сейчас ему бы не помешала порция яда. Когда он закончил рассказывать о своих договоренностях с королевой змей, собравшиеся молчали. Потом Флинн заговорил. «Итак, наши следующие шаги. Нужно попасть на борт коня глубин и добраться до берега Пангеры, а дальше в Вечный город». Он кивнул Тариону. «До того, как Сабина нас подкараулила, мы решили найти способ вытащить тебя отсюда и просить связаться с русалочьим командованием корабля». «Хелос-2, змеюка его отпустит», — подала голос Ари. Мужчины покосились на нее, будто и в самом деле забыли о ней. Марк поджал губы, сообразив, сколько лишнего она слышала. «А ты теперь в авторитетах у змеюки?» — спросил драконессу Флинн. «Я в авторитетах у придурков», — спокойно возразила Ари и выразительно посмотрела на него, словно указывая, что и он включен в список. «Если попросите ее освободить русала, получите обратный результат. Она еще крепче за него уцепится». «Она права», — сказал Тарион. «Я могу поискать способ связаться с командующей Сэндос». «Нет, мы поплывем все вместе», — заявил Итан. «Я тронут вашей заботой», — признался Тарион, опуская чашку на кухонный стол. «Честное слово, но одно дело сказать «я сбегу», и совсем другое — это сделать». Итан хотел было возразить, но в этот момент из ванной вышла Сигрет. За ней выплыли клубы пара. Должно быть, принимала душ. «Что для этого понадобится?» — спросила волчица. Тарион пристально посмотрел на женщину. Судя по жестокости позы, явная альфа. И этот блеск в глазах в сочетании с бесстрашием... «Змеюка до жути деловая». «Ты же богатенький», — бросила Флинну Ари. «Речь не о деньгах», — сказал Марк. «Она не знает, куда их девать. Речь о сделке». Тарион хмуро покосился на коридорную дверь. Личные покои королевы змей находились совсем рядом. «Кто у нее сейчас?» «Какая-то женщина», — ответила Ари. Драконесса встала и пошла к себе. «Симпатичная блондинка в имперской форме», — добавила она и скрылась за дверью своей комнаты. «Нужно убираться отсюда», — тихо сказал Деклан. «Причем немедленно». «А что случилось?» — не понял Флинн. Рука Деклана потянулась к пистолету. Марк с кошачьим изяществом поднялся и встал рядом. Тарион приоткрыл дверь в коридор, и, как оказалось, вовремя. Из своих покоев выходила королева змей, облаченная в голубой шелковый спортивный костюм и белые высокие кроссовки. В ушах у нее покачивались крупные золотые серьги-кольца. «Подожди минутку», — сказала она, обращаясь к кому-то, кто находился внутри. «Нужный тебе яд у меня внизу. Сейчас принесу». Тарион поспешно закрыл дверь, но вскоре она открылась снова, и королева змей вошла к ним, мельком оглядев его друзей. «У тебя на руке осталось пятно крови с Сабины», — лениво бросила она Флину. Собравшиеся сердито посмотрели на нее, и только волчица вскочила на ноги и заявила хозяйке притона. «Ты ничем не лучше астронома. Удерживаешь, одурманиваешь и...» «Не топорщись, малышка Фендер», — прервала ее королева змей. Она смерила Сигрид взглядом, начиная с мокрых волос и до мешковатых спортивных штанов. «За простой денег не беру, а вот за обновление гардероба придется заплатить». «Отпусти их!» — громогласно потребовала Сигрид. «Драконессу и русала! Отпусти их!» Свирепость волчицы впечатляла, однако Тарион не позволил себе питать ложных надежд. Особенно, когда королева змей засмеялась и спросила. «С какой стати я должна это делать? Они приносят мне хороший доход». Королева насмешливо посмотрела на Тариона и снова пошла к двери. Распорядиться насчет яда, за которым пришла ее заказчица. «Конечно, когда они портят зрелище после нескольких минут», добавила она и скрылась за дверью. Тарион скрестил руки на груди. Его душила злость. Королева змей ушла, а вскоре в коридоре послышались другие шаги. Резкие и отрывистые. Дек и Флинн схватились за пистолеты. Холстром выпустил когти. Тарион выпустил свои, напрягшись всем телом. «Уберите оружие», — послышался холодный женский голос. Ужас прогнал из головы Тариона последние остатки дурмана. Флинн вполголоса выругался. «Малейшая глупость с вашей стороны, и принц Рун погибнет», — невозмутимо заявила Лань. Глава 9. Странствия Брайс и Несты по туннелю продолжались долгие часы, и вновь их сопровождала тишина, еще более напряженная, чем прежде. Брайс это не удивляло. Такими были ее взаимодействия с фейцами на Мидгарде. Она не знала, почему иногда это вызывало у нее досаду. За все время они сделали лишь один привал. Неста молча протянула ей фляжку с водой и ломоть черного хлеба. «Ты захватила с собой еду?» — сказала Брайс, жуя влажный сладковатый хлеб. «Это странно, если учесть, что ты намеревалась поскорее вернуть меня в камеру». «Да, подумала, что мне придется тебя догонять», — ответила Неста, глотая воду из своей фляжки. «Догонять так долго, что понадобится сделать привал и подкрепиться?» Их взгляды встретились. Глаза Несты серебрились в звездном свете Брайс. «Нам эти пещеры незнакомы. Я приготовилась ко всему. Но только не к червю. Ты же осталась жива, или как?» «Справедливо замечено», — сказала Брайс и, не удержавшись, фыркнула. На этом их разговор прекратился. Туннель вполне мог окончиться тупиком. А это означало бы напрасно пройденные мили и впустую потраченное время. Но Брайс казалось, что туннель пробит не просто так. Как бы то ни было, она не собиралась настораживать Несту вопросами о возможной бесцельности их путешествия. А то воительница еще заставит ее вернуться к завалу и ждать, пока кто-нибудь с той стороны не растащит камни. Пусть и вместе с Нестой, но Брайс шла своим путем, к добру или к худу. Брайс глубоко погрузилась в собственные мысли и развилку увидела, лишь оказавшись рядом с ответвлением вправо. Она остановилась как вкопанная. Шаги Несты за спиной тоже смолкли, подсказывая, что воительница сделала то же самое. Ткань футболки несколько приглушала звездный свет. Тогда Брайс оттянула ворот, освещая оба направления. Слева стены туннеля оставались такими же древними и грубыми, уходя в сумрак. А вот справа, вокруг естественной арки входа, был вырезан узор из звезд и планет, который венчало солнце. Может, заходящее или наоборот восходящее. Звезда Брайс засияла ярче, зовя ее пойти в этом направлении. Стену туннеля тоже покрывала резьба, изображавшая сцены насилия и кровопролития. «Похоже, нам нужно свернуть вправо», — сказала Брайс, вновь прикрывая звезду футболкой. «Значит, пойдем вправо». Неста шагнула под арку. Брайс метнулась к ней и схватила воительницу за ворот. Неста молниеносно обернулась, приставив меч к горлу Брайс. Лезвие было невероятно холодным. Брайс подняла руки, стараясь поменьше дышать и тем самым не давать этому жуткому лезвию глубже впиваться ей в кожу. «Ты посмотри!» Осторожным кивком, опять-таки, чтобы лезвие не впивалось ей в кожу, она указала на стенную резьбу. Неста не сдвинула меч. Лезвие пульсировало, словно было живым, и его пульсации передавались Брайс через кожу. Но Неста все же взглянула на изображение. «И что особенного? А ты присмотрись!» Почти шепотом предложила Брайс. «У себя на планете я занималась древним искусством. Изучала его, продавала коллекционерам разные штучки и... Нет, речь сейчас не о том. Я хочу сказать, что пересмотрела великое множество произведений древнего фейского искусства и научилась понимать смысл этих изображений. Вот здесь, у самого входа, вырезаны предостережения». «Но если хочешь, чтобы тебя проткнуло дюжиной ржавых копий, не слушай меня, иди вперед. Неста заморгала, наклонив голову. Движение было скорее кошачьим, чем фейским. Но меч опустила. Когда ледяной металл перестал давить Брайс на шею, она удержалась, чтобы шумно не вздохнуть от облегчения. Ей ни в коем случае не хотелось испытать это вторично. Неста либо не знала о воздействии лезвия на Брайс, либо ее это не волновало. Она внимательно рассматривала изображение, остановив взгляд на ближайших. Со стены на них смотрела женщина. Судя по богатым одеждам и затейливым украшениям, она принадлежала к фейской знати. Казалось, она обращается к слушателям или приветствует путешественников, забредших в туннель. Женщина была красивой и молодой, однако в ней ощущалось королевское величие. Длинные волосы молчаливой рукой струились вокруг ее головы, обрамляя тонкое сердцевидное лицо. Брайс освободилась от последних крупиц ужаса и перевела надпись. «Ее звали Селеной». «И это все, что о ней сказано?» — удивилась Неста, всматриваясь в надпись под изображением. «Фейцы старой школы», — пожала плечами Брайс. «Куча причудливых титулов с приплетением родословной. Ты не представляешь, как они любили красоваться». Губы Несты изогнулись вверх. Брайс указала на рельефные панели, соседствующие с изображением Селены. «Предупреждение содержится в истории, которую она рассказывает здесь». Рельеф изображал поле, усеянное трупами. Скорее всего, после сражения. Повсюду торчали кресты со свисающими с них телами. На кричащих от ужаса жертвах пировали темные чешуйчатые твари с острыми когтями. Очень похожие на тех, что встретили ее в яме. Подумав об этом, Брайс вздрогнула. На каменных алтарях распластались приносимые в жертву. Жертвоприношения были особо жестокими. Несчастным делали кровавого орла. «Мать милосердная», — пробормотала Неста. «Эти дыры на трупах похожи на раны». «Могу побиться об заклад, что внутри спрятаны механизмы, способные выстреливать в проходящего», — сказала Брайс. «Что-то вроде извращенного художественного способа заставить зрителя пережить боль и ужас этих фейских жертв». На лице Несты появилось нечто вроде изумления и замешательства. Наверное, сама воительница не заметила угрозы. «И как ты предполагаешь пробраться мимо ловушки?» — спросила Неста. Взвешенный вопрос. Проверка. Хелос 2, Брайс снова застынет от ужаса. «Дай мне что-нибудь тяжелое». Она подняла руку. «Хочу проверить, можно ли спровоцировать механизм на выстрел движением». Неста вздохнула, словно просьба вновь ее раздосадовала. Брайс уже хотела повернуться и ехидно спросить, есть ли у нее более удачное предложение. Как вдруг Неста подняла руку. Из ее пальцев вылетело серебристое пламя. Брайс попятилась. Это был огонь и в то же время не огонь. Скорее лед, превратившийся в пламя. Пламя отразилось в глазах Несты. Воительница положила руку на каменную стену, и серебристый огонь растекся по изображениям. Механизмы сработали и дали осечку. Из стен выдвинулись ржавые металлические стержни. Правильнее сказать, попытались, но, едва успев покинуть стену, рассыпались в прах. Сила Несты отразилась от стены и скрылась в темноте. Оттуда донеслись слабые щелчки и шипения, звуки срабатывающих ловушек, тут же превращающихся в пыль. Неста поймала взгляд Брайс. Огонь на пальцах воительницы погас, но в глазах по-прежнему мерцало серебристое пламя. «Благодарю», — только и сказала Неста, двинувшись вперед. Через какое-то время Брайс и Неста снова устроили привал, чтобы перекусить твердым сыром и черным хлебом. Местом отдыха они выбрали небольшую нишу в стене туннеля. Единственным источником света по-прежнему оставалась звезда Брайс, затененная тканью футболки. В туннеле было довольно холодно, и она с завистью поглядывала на темный плащ Несты, плотно облегавший плечи воительницы. Чтобы отвлечься, Брайс стал разглядывать рельефные рисунки на стенах. Фейцы, преклоняющие колени перед невероятно высокими гуманоидами в широких одеждах. Руки фейцев были воздеты, и на ладонях мерцали крупицы звездного света. Магия. Приношение существам, увенчанным коронами. Одно из существ, по виду женщина, простирало руку к ближайшему фейцу, и ее пальцы тянулись к отдаваемому свету. У Брайс скрутило живот, когда за фигурой фейского жертвователя она заметила людей. Закованные в цепи, они распластались на земле. В отличие от безупречной красоты фейских лиц, лица людей были вырезаны нарочито грубо. Еще один пример извращенной художественной передачи. По сравнению с фейцами и их богоподобными хозяевами, люди лишь немногим отличались от земли и камней. Не стоило даже тратить время на их детальные изображения. Их поместили на рельеф лишь за тем, чтобы показать, над кем владычествовали фейцы и кого подавляли. В памяти Брайс зазвучал голос Ригелуса. Когда-то Астерии отдали людей в подчинение ванирам, чтобы у тех было кем править, и чтобы они не думали о собственной участи астерийских рабов. Это продолжалось на Мидгарде и сейчас. Ложное чувство превосходства и владычества. Похоже, то же положение существовало и в здешнем мире. Неста догрызла свой кусок сыра до самой корки и, не поворачиваясь к Брайс, спросила. «Твоя звезда всегда так сверкает?» «Нет», — ответила Брайс, дожевывая хлеб. «Но в туннеле, как видишь, она не гаснет». «Почему?» «Я сама хочу выяснить, что ведет меня по этому туннелю и почему». «И еще, почему тебя занесло в наш мир?» «Должно быть, перед тем, как отправить Несту в погоню за Брайс, Ризант или Амрена снабдили ее необходимыми сведениями». «Что это за место, по которому мы идем?» — в свою очередь спросила Брайс. «Я тебе уже говорила, мы не знаем. Пока ты не пробралась мимо чудовищ, даже Риз не знал о существовании туннеля». И уж точно не знал про эти картины на стенах. «Ризант, он ваш король?» «Хотел бы им быть», — усмехнулась Неста. «Но нет, он не король. Он верховный правитель Двора Ночи». «Получается, он все равно как король». «В здешних землях у нас нет королей. Только 7 дворов. И у каждого свой верховный правитель. Иногда их жены становятся верховными правительницами. Вдали послышался стук упавшего камешка. Брайс повернулась на звук. Ничего. Темнота и только. Она поймала на себе внимательный взгляд Несты. «Почему ты предупредила меня о ловушках? Они бы сыграли тебе на руку. Меня бы убило, а ты бы сбежала. У меня нет причин желать тебе смерти. И тем не менее ты сбежала из камеры. Я просто знаю, чем чаще всего оканчиваются допросы. Никто не собирался тебя пытать. Ты хотела сказать, пока не собирался». Неста не ответила. В темноте опять что-то прошуршало. Брайс стремительно повернула голову и вновь наткнулась на пристальный взгляд Несты. «Что там?» — тихо спросила Брайс. Глаза Несты сверкнули, как у кошки в сумраке. «Тени всего-навсего». Глава 10. Тарион знал, добром это не кончится. Особенно, когда пистолеты Флина и Дека были наведены на Лань, а Марк сверкал когтями, готовыми рвать ее на куски. Холстром тоже насторожился и даже присел на корточки, оскалив зубы и заслонив с собой Сигрет. Наследница Фендеров посматривала на всех по-волчьи, оценивая опасность. Она понимала, что явившаяся женщина представляет для них угрозу. Однако не знала, какую именно. Ну и компашка. Ему оставалось единственное — стать голосом разума. И потому Тарион сделал то, что получалось у него лучше всего. Нацепил улыбку себя прежнего и в развалочку подошел к Тристану Флину. Положив когтистый палец на дуло пистолета Фейтса, он вкрадчиво произнес: «Остынь! Мы все находимся на нейтральной территории. Даже Лидия не настолько глупа, чтобы причинить тебе вред. Правда?» Он подмигнул Лани, хотя внутри его била дрожь. На ее лице не отразилось ничего. Она лишь чуть опустила подбородок. «Кто ты такая?» Сигрет вышла вперед. Золотистые глаза Лани мельком взглянули на волчицу. Ноздри слегка раздулись. «Сначала я задам более интересный вопрос. Кто ты такая?» — тихо произнесла Лань. «Это тебя не касается», — бросил ей Итан. Лань посмотрела на него, словно говоря, «У меня есть свои соображения, но это сейчас не главное». Волчица, она сказала, «Думаю, ты не откажешься ненадолго нас покинуть». «Все, что ты собираешься сказать, говори в ее присутствии», — прорычал Холстром. «Холстром? Может, ей стоит немного побыть у драконессы?» — тихо произнес Деклан. Итан сердито посмотрел на Деклана, но затем гневный огонь в глазах погас. Волк сообразил. Возможно, Лане есть что сообщить о Руне, но она не станет этого делать в присутствии Сигрет. «Значит, волчицу нужно на время удалить из гостиной». «Ари заперлась на защелку», — тем же вкрадчивым голосом сообщил Тарион. «Не хочет, чтобы нарушали ее уединение. Но ты можешь посидеть в моей комнате», — предложил он Сигрет. Та презрительно фыркнула. «Я не собачонка, чтобы мне приказывать». «Ну, пожалуйста», — попросил волчицу Деклан, беспомощно разведя руками. Марк вновь коснулся его плеча. Очередной жест нежной заботы. Какое-то время Итан и Сигрет молча смотрели друг на друга. Тарион мог поклясться, что между волками происходит битва характеров. Сигрет ощетинилась, потом коротко бросила «Ладно», и пошла в комнату Тариона. Спрайты поспешили за ней, однако Лань их остановила. «А вот вы останьтесь. Все три». Сас, Малана и Ритни выпучили глаза на Лань. Но она ждала, пока не захлопнется дверь комнаты Тариона. Дверь захлопнулась, как показалось Русалу, со злостью и обидой. Итан вздохнул. Лань взглянула на часы, прикинула, сколько времени у нее есть до возвращения королевы змей. Потом обратилась к Флину и Деку. «Я хотела встретиться с вами, однако ваш дом оказался пуст». Слово «дом» она произнесла с нескрываемым презрением, показывая свое отношение к их жилищу на улице Лучников. «Но я знала, что Кетос сбежал со своего двора и нашел прибежище на мясном рынке. У меня мелькнула догадка, возможно, и вы тут прячетесь?» «Догадка?» — недоверчиво переспросил Деклан. «Или нас кто-то продал?» «Не льсти себе!» — Лань скрестила руки на груди. «Вы крайне предсказуемы!» «Но в одном ты жутко ошиблась!» — заявил Флинн, по-прежнему не торопясь убирать пистолет. «Мы здесь вовсе не прячемся!» Деклан кашлянул, словно спрашивая друга. «Ты выбрал такую линию вранья?» Марк старался не улыбаться. «Меня не интересует, почему вы здесь», — сказала Лань. «У нас мало времени. Выслушайте меня, причем внимательно. От этого зависит жизнь Руна». «Ты поди изгалялась над Руном», — резко спросил Флинн. От Тариона не скрылось выражение душевной боли, промелькнувшее на лице Лани. «Рун жив, а Талар и Аргас тоже». «А Брайс?» — хрипло спросил Итан. «Не знаю. Она...» Лань лишь покачала головой. «Значит, Баксиан тоже встрял?» — спросил Деклан. «Вот уж не думал, что изверг... Ты-то зачем здесь?» — перебил друга Флинн. Его голос дрогнул. «Пришла арестовать нас? Поглумиться над нашим провалом?» Лань повернулась к сыну фейского правителя. Тарион не ошибся. Ее глаза действительно были полны душевной боли. «Я здесь, чтобы помочь вам спасти Руна». «Это ловушка», — заявил Деклан. «Это не ловушка», — возразила Лань, угрюмо посмотрев на них. «Аталар, Баксиан и Рун содержатся в подземном застенке Астрийского дворца. Молот и ястреб ежедневно их пытают. Они...» На ее тонком подбородке дрогнула жилка. «Пока ваши друзья держатся, и палачам не удается вырвать из них ни слова. Но я уверена, что астерии будут долго забавляться их страданиями». «Позволь, не ты ли у них главная под опросом?» — резко спросил Деклан. Лань повернула к нему свое неправдоподобно совершенное лицо. «Да, мир знает меня в таком качестве. Сейчас у меня нет времени рассказать вам все, но мне требуется твоя помощь, Деклан». «Нам всем, на всем Мидгарде я одна из немногих, кто может появляться в застенках, не вызывая подозрений. И я единственная, кто способен вызволить узников оттуда. Но мне нужна твоя помощь по взлому доступа к дворцовым камерам слежения. Я знаю, однажды ты это уже сделал». «Да», — пробормотал Дек. «Я хакнул дворцовые камеры, но наша затея все равно не удалась». «Спроси Кормака, чем окончилось наше большое приключение». Эти слова ударили по Тариону, как град камней. Он вспомнил фейского принца, пожертвовавшего собой. Вспышка, и Кормака не стало. «Ваша затея не удалась лишь потому, что Ригелус заранее знал об их появлении во дворце», — непривычно мягким тоном ответила Лань. «Их выдала Селестена». По гостиной прокатилась волна потрясения. «Говорил я тебе, архангелы сплошь дерьмо», — тихо произнес Марк, обращаясь к Деклану. «Интересно, я единственный, кому кажется, будто я хорошенько вмазался?» — спросил Флинн и взмахнул руками. «Похоже, я тоже не оклемался после вчерашнего». Тарион поскреб щеку. Флинн усмехнулся, но Тарион, не намеренный шутить, кашлянул, собрался с духом и заявил Лане. «Позволь мне кое-что прояснить. У астериев ты считаешься непревзойденным мастером допросов. Ты умеешь сломать самых стойких шпионов. Не так давно, и именно в этом городе, ты и твои волкожутни устраивали нам разные пакости. День за днем, без передышки. Если отбросить деликатность, тебя можно смело назвать душой зла. И вдруг, теперь... ты являешься сюда и просишь нас помочь тебе освободить наших друзей? Думаешь, у нас это не вызовет никаких подозрений?» Лань долго смотрела на собравшихся. Тарион не напрасно присел, поскольку Лань... «Я та, кого называют агентом Ясный День», — бесстрастным тоном призналась она. «Полнейшее вранье», — Мигом отреагировал Флинн, снова направив на нее пистолет. Агент «Ясный день» была вхожа во внутренний круг астериев. Сообщала об их планах раньше, чем астерии начинали действовать. Сведения, передаваемые по информационной цепи мятежников, не имели цены. «От нее пахнет руном», — вдруг сказал Итан. Все встрепенулись и посмотрели на него. Волк снова принюхался. Запах слабый, но он есть. Обнюхайте ее и сами почуете. К немалому удивлению Тариона щеки Лани слегка порозовели. «Мы с ним...» «Не верьте ей ни на секунду!» — выкрикнул Флинн. «Наверное, специально измазалась в застенках его кровью!» Лань оскалила зубы и тихо зарычала. Первый намек на трещину в ее непрошибаемом спокойствии. «Я бы никогда не причинила ему вреда. Все, что я делала до сих пор и продолжаю делать сейчас, направлено на сохранение жизни Руна. Знаете ли вы, как тяжело бывает сдерживать Полукса? Убеждать его не торопиться. Вы имеете хоть малейшее представление о том, чего мне это стоит?» Последние слова она буквально выкрикнула Флинну в лицо. Флинн попятился. Лань судорожно вдохнула. «Я должна вызволить его. Если ты мне не поможешь, его смерть окажется на твоей совести. И тогда, Тристан Флинн, я тебя уничтожу». Флинн медленно качал головой. Чувствовалось, слова Лани привели его в замешательство и усилили недоверие. Лань повернулась к Тариону. Он выдержал пылающий взгляд имперской охотницы за шпионами. «После неудачной атаки на астериев, когда агент Сильба пожертвовал собой, пытаясь их погубить, тебе удалось бежать и попасть на борт коня глубин. Командующая Сэндос сообщила мне об этом. Я, в свою очередь, рассказала ей, что Руна, Талар и Баксиан были схвачены астериями, а Брайс исчезла. Я единственная, кому до сих пор удавалось делать так, чтобы Ригелус не напал на ваш след и чтобы астерии не начали убивать каждого, кто имел хоть какое-то отношение к Руну, Брайс и Аталару». «Или же ты выбила сведения из настоящего агента «Ясный день» и явилась сюда, чтобы и нас заманить в ловушку». «Не хочешь — не верь», — понурив плечи, сказала Лань. Чувствовалась, она действительно утомлена. Тариону стало ее жаль, правда, всего на несколько секунд. «Через 3 дня я намерена освободить узников. Если вы мне не поможете, мой план рухнет». «Даже если мы тебе поверим, у нас есть семьи, с которыми астерии расправятся, не моргнув глазом», — сказал Деклан. «Есть те, кого мы любим». «Тогда спрячьте их в надежных местах, пока есть время. Но чем больше знающих, тем больше вероятность, что нас раскроют». «Ты что, всерьез веришь в эту хрень?» — накинулся на Деклана Флинн. «Ты доверяешь этому чудовищу?» Деклан пристально посмотрел в глаза Лани. Тарион понимал, он взвешивает и оценивает все, что видит там. «Флинн, это не хрень. В этом есть смысл. Все, что Рун рассказывал нам о ясном дне, но совпадает. Рун знает, кто ты такая?» — резко спросил Флинн. Пропустив его вопрос, Лидия повернулась к Тариону. «Кетос, мне нужна и твоя помощь». Тарион пожал плечами. Внешняя непринужденность не соответствовала его внутреннему состоянию. «К сожалению, я не могу покинуть эту территорию». «Найди способ выбраться. Когда мы совершим освобождение, ты понадобишься мне на борту коня глубин. Как союзник и сила поддержки». «Королева змей продает тебе разную наркоту», — сказал Холстром. «Так почему бы самой не попросить ее отпустить Тариона?» Лидия выдержала его взгляд. Властность, исходящая от нее, никак не вязалась с ее наследием оборотня Лани. «А почему тебе не попросить за него, Итан Холстром?» В ее голосе было что-то не слишком понятное Тариону. «Наверное, вызов». Она бросала волку перчатку. «Рун знает?» — задал новый вопрос Флинн. «Да», — ответила Лань. «Он, Аталар и Брайс знают. Баксиан нет». «Ты врала Руну», — упрекнул ее Флинн, и у него дернулся кадык. «Мы врали друг другу», — сказала она, и в золотистых глазах вспыхнуло что-то похожее на эмоцию. «Агентам запрещается раскрывать свою личность. Мы оба зашли слишком далеко». «Зачем напрягаться и спасать их?» — спросил Деклан. «Руны Хант не имеют никакой ценности для Афиона. Разве что как опытные бойцы. Аргас вообще не связан с Афионом». «Хант Аталар ценен для Брайс Куинлан. Он способен активировать ее магическую силу. Баксиан Аргас — сильный воин и опытный шпион. Этим он ценен для всех нас». «А Рун?» — наморщив лоб, спросил Итан. «Рун ценен для меня», — без тени сомнения ответила Лань. «Через пару дней на восходе солнца вам надлежит быть в гавани Ионии. У конца северного причала увидите ялик. Поднимитесь на борт. Капитан отвезет вас за несколько миль от берега. Там бросите в воду вот это и будете ждать». Она передала Тариону белый камешек. Похожий камешек он видел после их атаки на базу на Идре, когда они удирали с острова и напоролись на Лань. Она бросила в воду белый камешек, после чего неподалеку появился конь глубин. Заметив оторопь Тариона, она пояснила: «После событий на Идре я этим способом вызвала коня глубин. Бросишь камешек, корабль появится снова и доставит вас на Пангеру». В гостиной стало тихо. Лидия посмотрела на спрайт, устроившихся на шее Флина, и сказала: «У меня вопросы к вам трем». «К нам?» — пискнула Сас, прячась за левое ухо Флина, отчего кожа в этом месте стала ярко-красной. «Вопросы касаются вашей королевы». «Иритис!» — воскликнула Малана, вспыхнув темно-фиолетовым пламенем. «Где? Я знаю, где она сейчас?» — невозмутимым тоном ответила Лидия, хотя Тарион с удивлением заметил, что у имперской служительницы дрожат руки. «Но я хочу знать то, что вам известно о ней, о ее характере». «Где Астерии держат ее?» — спросила Сас, от гнева раскалившись до ослепительно-белого пламени. «Ответите на мои вопросы, и я вам расскажу». «Мы знаем о ней только по слухам», — призналась Рит, не высовывая голову из-за правого уха Флина. «Она благородная и смелая». «Ей можно доверять?» — спросила Лидия. Ритни вновь спряталась за ухом Флина, но Сас резко заявила: «Она — наша королева! Она — воплощение чести!» Лидия холодно посмотрела на спрайту. «Я знаю множество правителей, у которых нет ни капли этой добродетели». Тарион мог лишь молча смотреть на Лань, агента «Ясный день», их союзницу. «Что еще? Это все, что мы знаем», — ответила Малана. «Все, о чем мы слышали. Теперь ответь нам, где она?» Губы Лидии изогнулись. «Вы готовы отправиться ее освобождать?» «Не говори с ними покровительственным тоном», — с редкой для него серьезностью потребовал Флин. Спрайты теснее прильнули к нему. К изрядному удивлению Тариона Лидия склонила голову. «Прошу прощения. Ваша храбрость и верность достойны похвалы. Жаль, что у меня нет тысячи таких, как вы». «Иди ты в Хелл со своими комплиментами!» — огрызнулась Сас, и ее пламя ярко вспыхнуло. «Ты обещала!» «Астерий держит ее в своем дворце». «Этого мало!» — крикнула Сас, пламя которой вновь стало ослепительно белым. «Так надо было лучше обговаривать условия диалога со мной. Тогда и узнали бы больше». Тарион напрягся. Эта женщина, хотя и союзница, но до чего же скользкая. Установилась какая-то сердитая тишина. Лань подошла к двери, потом обернулась и сказала, обращаясь ко всем: «Я знаю, что вы мне не доверяете. И я вас не упрекаю. Ваше недоверие означает, что я хорошо делала свою работу. Но...» Тарион видел, как у нее дрогнуло горло. «Руны Аталар в опасности. Пока мы говорим, Ригелус решает, кто из них умрет первым. Все направлено на то, чтобы побольнее ударить по Брайс. Но как только он примет решение, я уже никак не смогу это остановить. Поэтому я...» У нее сорвался голос. «Я прошу вас, умоляю, пока не стало слишком поздно, помогите мне их вызволить. Найди способ договориться с королевой змей. кивнула она Тариону, затем Деклану. «А ты по первому сигналу будь готов переориентировать камеры в Вечном Дворце». Она снова обвела взглядом всех. «И заклинаю вас луной. Через 2 дня будьте на причале». С этими словами она ушла. Оставшиеся еще долго стояли молча. «Ну что, Флинн?» — хрипло бросил другу Деклан. «Похоже, твое желание исполнилось». Глава 11. Туннель уперся в еще одну реку. Вода с грохотом неслась в темноте. Лицо Брайс покрылось мельчайшими капельками, холодными, как льдинки. Стены по-прежнему покрывала резьба. Сцены крупных фейских битв перемежались со сценами совокупления и рождения детей. В одном месте Брайс увидела изображение королевы в маске и с короной на голове. Руки королевы держали какие-то инструменты, а сама она стояла перед толпой подданных, явно обожавших ее. За спиной тянулась к небу высокая гора. Среди облаков парили крылатые кони. Наверняка это была религиозная аллегория, утверждавшая божественное право королевы на власть. На вершине горы стоял дворец, а вдали виднелся архипелаг, покрытый обильной растительностью, и изображенный с большим мастерством и мельчайшими подробностями. Пейзажи благословенной земли, процветающая цивилизация. Один рельеф был удивительно похож на фриз в фойе театра оперы и балета в городе Полумесяца. Брайс едва не вскрикнула. И там, и здесь был изображен фейц, кующий меч. Последнее изображение, уже в непосредственной близости от реки, касалось времени перехода. На троне восседали фейские король и королева. У них за спиной поднималась гора, не похожая на ту с дворцом на вершине. Над горой восходили 3 звезды. Скорее всего, другое королевство. «Наверное, какие-то верховные правители-правительницы», — предположила Неста. Воительница ничего не сказала о нижней части рельефа. Под тронами находилось нечто вроде хилосферы, разновидности нижнего мира. Человекоподобные фигуры корчились от боли среди каких-то странных сосулек и чешуйчатых зверей с разинутыми пастями. Здесь же валялись тела поверженных врагов и, вероятнее всего, бунтовщиков. Зримое напоминание о том, какая участь ждет отказывающихся покориться правителям. Брайс заметила, что нижний уровень, изображавший страдания, тянется очень далеко. Он уходил под архипелаг и гору с дворцом. Даже здесь, в раю, присутствовали зло и смерть. Этот мотив был очень распространен в искусстве Мидгарда. Обычно произведения сопровождались девизом на древнем языке, означавшим в переводе «везде, я, даже на Авалене». «Шепот смерти», «ее обещание». Этот девиз перекликался с другим «помни о смерти». Напоминание, что смерть всегда рядом, всегда ждет, даже на Авалене, благословенном Фейском острове. Возможно, все древнее искусство, воспевающее идею «помни о смерти», было принесено на Мидгард отсюда. Возможно, Брайс слишком много думала о разной чепухе, не имевшей никакого отношения к ее нынешней реальности. И в первую очередь, к переправе через реку, которую просто так не пересечешь. Брайс с Нестой смотрели на стремительно несущиеся потоки воды цвета ночи. Запах железа здесь был еще острее. Возможно, потому что эта река находилась не на дне пропасти, а рядом. Но сложность крылась в другом. Туннель продолжался и за рекой, однако преодолеть реку не представлялось возможным. Ширина реки не позволяла ее перепрыгнуть. «Вот бы где пригодились твои крылатые друзья», — пробормотала Брайс. Звезда на ее груди потускнела, но по-прежнему позволяла видеть продолжение туннеля. «Ты же совершила переброс из камеры», — сказала Неста, обернувшись к ней. «Значит, тени рассказали Несте и ее соратникам обо всем. Разве нельзя сделать это снова?» «Я... видишь ли, переброс меня истощил». Она не хотела признаваться в своей слабости, но сейчас было не время юлить. «Я все еще восстанавливаюсь». Времени прошло достаточно. Твоя магия должна была уже восполниться. Хватило же тебе сил атаковать меня перед тем, как ты устроила завал. И звезда на твоей груди по-прежнему сияет. Значит, у тебя должна оставаться магическая сила». «Я всегда могла заставить звезду светиться», — призналась Брайс. «Задолго до того, как у меня появилась настоящая сила». «Может рассказать Несте, каким образом она узнала о глубинах своей магии и как ее магическая сила способна многократно возрастать при накачке извне? Пусть воительница знает, что она не жалкая слабачка, оторопевшая перед врагом, будь то Меденгардский червь или кто-то еще. Но тогда Неста узнает о ее способностях больше, чем позволяли соображения безопасности». «А ты, значит, не умеешь делать переброс?» — осторожно спросила Брайс. «Никогда не пыталась», — призналась Неста. «Хотя мои способности не свойственны всем высокородным фейцам». «Высокородным? То есть существуют и обычные фейцы?» «Они так себя называют для пущей важности». Неста пожала плечами. «Хотят выглядеть значительней, чем есть на самом деле». Брайс невольно улыбнулась. «Очень похоже на фейцев в моем мире». Она наклонила голову. «Однако ты сама принадлежишь к высокородным фейцам, а говоришь о них так, словно ты не из их породы». «Фейский мир для меня до сих пор в новинку», — сказала Неста, вновь переведя взгляд на реку. «Я родилась человеком и стала высокородной фейкой против своей воли». Она вздохнула. «Это долгая история. Я живу в фейском мире всего несколько лет. Многое в нем по-прежнему для меня странно». «Это чувство мне знакомо», — сказала Брайс. «Моя мать — человек, а отец — фейц. Всю жизнь я болтаюсь между двумя мирами». Неста рассеянно кивнула и добавила. «Но все это никак не поможет нам перебраться через реку». Брайс внимательно посмотрела на спутницу. «Если Неста родилась человеком и стала фейкой не по своей воле, чем Хелл не шутит? Может, ее симпатии по-прежнему на стороне людей? Возможно, она понимает, что значит быть бессильной и испуганной в мире, созданном для подавления и убийства таких, как она. А может, она выполняет приказ так называемого Верховного Правителя, и ее специально послали завоевать симпатию и доверие Брайс. Все, о чем говорила Неста за время их странствия по туннелям, может оказаться ложью. И беззащитной овечкой ее никак не назовешь. Она обладает силой и весом в их обществе. Не зря Несту позвали в камеру и велели рассмотреть руку Брайс на спине. «Вплавь не хочешь?» — поинтересовалась она у воительницы. Брайс опустилась на колени и зачерпнула воды. Руку тут же свело от ледяного холода. «Прекрасно. Лучше не придумаешь». Брайс хмуро смотрела на темную несущуюся воду, освещаемую лишь ее звездой. На дне ярко светились гладкие белые камешки. Так оно и есть. Ей не показалось. Брайс взглянула на звезду. Та действительно светила ярче. Она встала и вытерла мокрую, задубевшую от холода руку от ткань леггингсов на бедре. Звезда потускнела. «Что это такое?» — спросила Неста. Она подошла ближе, рука потянулась к мечу за спиной. Брайс вновь опустилась на колени и еще раз погрузила руку в ледяную воду. Звезда засветилась ярче. Вода уносила свет. Брайс развернулась, встав лицом по течению реки. В ответ звезда ярко вспыхнула. Тогда она снова повернулась к продолжению туннеля на другом берегу. Звезда померкла. «Фокусы тут мне устраиваешь», — пробормотала Брайс, поднимаясь во весь рост. «Ты о чем?» — не поняла Неста, всматриваясь в реку и окрестную темноту. Брайс не ответила. До сих пор звезда вела ее, указывая путь. Если теперь звезда требовала нырнуть в реку и плыть... «До встречи на дне», — сказала она Несте. Подмигнув воительнице, Брайс прыгнула в шумящую реку. От холода у нее перехватило дыхание. Звезда подсвечивала воду несущейся реки. В небольшом пузыре света вода имела потрясающий голубой цвет и была удивительно прозрачной. Свет достигал высокого потолка пещеры, Единственное, что удавалось Брайс, это держать голову над бурлящей водой и глядеть в оба, чтобы не удариться об один из острых камней, торчащих над поверхностью змеящейся реки. Неста тоже прыгнула. В это время Брайс уже одолела изгиб русла. Она слышала, как спутница крикнула: «Безрассудная идиотка!» Затем шум воды снова заглушил все прочие звуки. Звезда наверняка вела ее куда-то и к чему-то. За первым изгибом вскоре последовал второй. Брайс изо всех сил старалась держать голову над водой. Звезда выбросила луч света, пронзивший темноту. Луч упал на серебристую заводь с другой стороны реки. Здесь река как будто делала передышку, чтобы затем вновь превратиться в бешеный поток. Блеснула узкая полоска берега и... высокая темная арка другого туннеля. Брайс устремилась к заводе. Сделать это было не так-то просто. Тело застонало от напряжения, когда Брайс повернулась поперек течения, стараясь, чтобы ее вытолкнуло в заводь, а не пронесло мимо. Надо предупредить Несту насчет берега. Брайс обернулась и увидела, что спутница барахтается в нескольких футах от нее, отчаянно пытаясь попасть в заводь. Брайс поплыла дальше. Река неумолимо тянула на середину, в самую гущу потока. Брайс еще сильнее замолотила по воде руками и ногами. Если они с Нестой проскочат заводь, второго шанса не будет. Напор воды ослаб, грести стало легче, и Брайс поплыла быстрее. Наконец она оказалась в зеркальной глади заводи, ревущий поток остался позади. Брайс уцепилась за каменистый берег и выбралась из воды. Рядом зашуршала галька, и вскоре послышалось тяжелое, булькающее дыхание Несты. «Что за хрень?» — спросила она, спотыкаясь на каждом слове. Брайс втянула в себя прекрасный живительный воздух, и тут же дрожь пробрала ее до самых костей. «Звезда указала мне это направление», — коротко пояснила она. «Вообще-то перед прыжком не мешало бы предупредить», — буркнула Неста. Брайс приподнялась на локтях, продолжая успокаивать дыхание. «Зачем? Ты бы попыталась меня отговорить». «Потому что...» Неста встала на колени, вытирая воду с глаз. «Мы могли бы попасть сюда по-другому, без купания в ледяной воде. Но мне было нельзя выпускать тебя из поля зрения. Ни на миг. Я не думала, что ты решишься прыгнуть. А ты прыгнула. Пришлось и мне следом за тобой. А теперь...» «Обе мерзнем». «Что значит попасть сюда по-другому?» — спросила Брайс. Она вовсю дрожала от холода. Зубы выстукивали бешеный ритм. Неста широко раскрыла глаза и сказала теням. «Хватит прятаться. Вылезай». Брайс повернулась на коленях, потянувшись за оружием, которого не было. Откуда-то из темноты на полоску берега приземлился Азриэль. Его крылья были расправлены во всю ширь и почти касались обеих сторон пещеры. У пояса висел черный кинжал, эфес которого слабо поблескивал в свете звезды. А из-за широкого плеча выглядывал точно такой же по форме эфес звездного меча. То есть, как это? «Брайс не попала на Хелл?» Кое-как выговорил обрубком языка рун. Каждый вдох и выдох царапали ему горло, словно осколки стекла. Хант не ответил. Впрочем, рун и не ждал ответа. «Где?» — едва внятно спросил Баксиан. Рун понял. Это все, что ангел сейчас мог произнести. «Не знаю», — охрипшим от криков голосом ответил Хант. Ястреб резко опустил стопор рычага, и узники буквально рухнули вниз. Он захохотал, когда их искалеченные тела больно ударились о холодный каменный пол, угодив в лужи собственной крови, мочи и испражнений. Но теперь они хотя бы находились на полу, а не висели. Уходя, ястреб поставил им поднос с едой, который намеренно поместил подальше, чтобы узникам пришлось туда ползти и еще сильнее пачкаться в моче и дерьме, да еще и торопиться, чтобы успеть раньше здешних крыс. Баксиан уже пытался добраться до подноса, шаркая ногами по камням. Крылья, успевшие наполовину отрасти, были красными от крови. Он протянул грязную руку к похлебке и воде, но тут же сильно застонал. Из ран в ребрах полилась кровь. Рун сомневался, что сможет есть, хотя тело требовало пищи. Он судорожно дышал, продолжая дыханием разрывать себе горло. Когда-то Оракул предсказала ему, что на нем королевский род прекратится. Может, она уже тогда видела, как он попадет в застенок и не выйдет оттуда живым. В камере было сыро и холодно, но тело фейского принца прошиб совсем другой холод. Он давно примирился с возможностью такой судьбы для себя самого. Естественно, не со смертью в астерийском застенке. Тогда подобная мысль не могла прийти ему в голову. Он просто считал, что его жизнь каким-то непонятным образом оборвется раньше срока. Но теперь, когда Брайс стала принцессой, пророчество проливало свет и на ее судьбу. Если она не попала на Хел, не исключено, что она вообще никуда не попала. Тогда их обоих ждет конец, и на этом королевский род прекратится. Рун не мог поделиться своими опасениями с Аталаром. Не мог добавить к отчаянию ангела ту крупицу, которая сокрушит Умбру Мортиса сильнее, нежели любые пыточные орудия Полукса. Этот секрет Рун будет держать при себе. Свою собственную, горькую правду, разъедающую и без того истерзанное сердце. Фейский принц кое-как добрался до подноса с едой. Сквозь зловоние пробился запах черствого хлеба. Попытка дотянуться до подноса кончилась тем, что тот скользнул по полу и въехал в лужу. Рун не хотел знать о содержимом лужи, хотя нос снабдил его несколькими догадками, одна противнее другой. «Надо поесть», — сказал Хант, дрожащими руками поднося ко рту миску с похлебкой. «Видно, не хотят, чтобы мы поддохли», — отозвался Баксин и с трудом поднял кусок хлеба. «Пока не хотят», — поправил его Аталар, медленно глотая похлебку. Казалось, он не верил, что желудок не исторгнет это. «Ешь, Данан». Это прозвучало как приказ. Слабые дрожащие пальцы Руна потянулись к похлебке. На то, чтобы поднести миску ко рту, ему понадобилось собрать все оставшиеся силы и внимание. Вкуса он почти не ощущал. Ничего удивительного. Вырванный язык отрос менее чем наполовину. Он сделал еще один глоток. «Я не знаю, где Брайс», — сказал Хант. От его прежнего громоподобного голоса остался лишь хрип. У него действовала только одна рука, которой он и взял кусок хлеба. Сожженные пальцы другой руки торчали под разными углами. На некоторых не было ногтей. Как они вообще дошли до жизни такой? Аталар взял последний кусок хлеба, прожевал, после чего улегся на пол. Вернее, в то, что покрывало пол. Он закрыл глаза. На лбу ангела поблескивал темный обруч татуировки. Казалось, он прилег отдохнуть. Но Рун знал, расслабленная поза не более чем ширма для сокрытия мыслей, обуревавших Ханта. Мыслей, полных ужаса и тревог. Аталара изнутри разъедало чувство вины, хотя он не был виноват в случившемся. Каждый из них сделал свой выбор, в конечном итоге приведший его сюда. Рун хотел сказать ангелу об этом, но не стал. Слишком тяжело ему было говорить. И слишком болезненно. Поев, Баксиан лег и мигом уснул. Молот и ястреб постязали его с особой жестокостью. Его выступление против астериев оба восприняли как личное оскорбление. Ведь совсем недавно Баксиан был одним из них, сослуживцем, таким же поклонником жестоких забав. Теперь они буквально резали его по кускам. Рун вновь поднял кружку и посмотрел на налитую воду. Кружка была силиконовой. «Такую не разобьешь и не применишь в качестве оружия». «Мы должны выбраться отсюда», — сказал Рун. «Наверное, ничего более глупого эти стены не слышали». Естественно, всем троим нужно было выбраться отсюда по великому множеству причин. Но Аталар приоткрыл глаз. выдержал взгляд фейского принца. Помимо боли и гнева, в глазах ангела светилась решимость, не сломленная даже ободом на лбу и клеймом раба на запястье. «Тогда поговори со своей особой». «Спасибо, что не сказал с девушкой». Рун скрипнул зубами. Изуродованный рот отозвался всплеском боли. Он скорее умрет в этом застенке, чем попросит Лань о помощи. Нужен другой способ. «Я провел в этих застенках 7 лет», — сказал Хант. «Отсюда не выбраться. Особенно, когда Полукс так жаждет разорвать нас в клочья». Рун вновь посмотрел на лобный узор. Он понимал, ангел имел в виду не только побег из подземелья. Астерии вновь сделали Ханта своей собственностью. «Аталар, я не осознавал», — устало прохрипел очнувшийся от забытия Баксиан. «Через что ты прошел?» «Удивлен, что по выходе отсюда меня не наградили медалью». Легкомысленные слова никак не вязались с предельной пустотой во взгляде Ханта. Руну было невыносимо видеть эту пустоту в глазах Умбры Мортиса. «Может, в этот раз Полукс тебя наградит?» Натужно засмеялся Баксиан, подыграв Аталару. Рун решил, если он выберется отсюда, Полукс станет первым мерзавцем, чью жизнь он оборвет. Почему именно Полукс, Рун не задумывался. Не думал он и о волне гнева, захлестывающей его всякий раз, когда он видел этого белокрылого ангела. Каким же глупым он был! Наивным, беспечным и глупым, если позволил себе глубоко увязнуть в отношениях, пусть и бестелесных, с ясным днем, с Лидией, и забыть предсказание Оракула. Тешил себя иллюзией, что предсказание лишь намекало на его возможную бездетность. Друзья друзьями, но он устал от своего одиночества, от жалкого отвратительного сознания собственной ненужности. Ему бы крепко задуматься, хотя и так было ясно. Эта дорога приведет к беде, и билет у него только в одну сторону. Оставалось лишь закончить всю эту историю. «Аталар, ты тогда был один», — сказал ангелу Рун. Хант посмотрел на него. Рун расценил это как мысленное «ага». Принц кивнул. «Друзья, братья, называйте как хотите», но он мог рассчитывать на поддержку Аталара. В глазах ангела что-то мелькнуло. Может, благодарность или надежда? Это гораздо лучше, чем недавнее выражение его глаз. Рун сосредоточился, напряг мозг, затуманенный болью. Пусть у него билет только в одну сторону, но это не значит, что Хант должен разделить его участь. И Брайс... Рун отвел глаза, чтобы Хант не прочитал в них страх, проникший фейскому принцу в самое сердце. К счастью, Баксиан поддержал его. «Ты, Аталар, тогда и Умброй Мортисом не был. С тех пор ты изменился». Хант ехидно засмеялся. В смехе слышались бунтарство и вызов, бросаемый обстоятельствам. «Хвала богам за это!» «А ты что думаешь, Данан?» — спросил он. Глава 12. «Ты что же, все это время торчал где-то рядом с нами?» Брайс сердито смотрела на крылатого воина, окруженного тенями. Река осталась позади, они шли по другому туннелю, находившемуся ниже, чем прежний. Источником света по-прежнему служила звезда на груди Брайс, освещавшая окружающее пространство, в том числе и рельефы на стенах. Ее зубы стучали от холода. Движение помогало согреть озябшее тело, хотя и ненамного. «Да», — лаконично ответила Зриэль, шедший позади Брайс. «И это все, что ты вытянешь из него?» Фыркнула Неста, которая шла первой. Пытаясь унять дрожь, Брайс обернулась и посмотрела на Азриэля. «Это твои тени преграждали путь моему свету?» «Да», — вновь ответила Азриэль. «И это, наверное, его здорово расстроило», — усмехнулась Неста. Но зрелище, как ты прыгаешь в ледяную воду, подняло мне настроение. Невозмутимо добавила Зриэль. Брайс могла побиться об заклад, что по его красивому лицу промелькнула мимолетная улыбка. «Зачем вообще тебе понадобилось прятаться?» — спросила она. «Чтобы наблюдать», — ответила за него Неста, продолжая уверенно идти вперед. «Надо же было увидеть, на что ты способна и куда меня уведешь. Едва мы узнали о существовании туннеля, быстренько собрались, взяли все необходимое и двинулись вслед за тобой. Теперь понятно, откуда у нее мешок с припасами. Стены по-прежнему украшали рельефы. Все их Неста заблаговременно проверяла своим серебристым пламенем на предмет скрытых ловушек. Здешние изображения были более мирными. Играющие маленькие дети, смена времен года, когда вслед за деревьями с обильной листвой следовали другие, с голыми ветвями, а за ними снова полные жизни. Безмятежные сцены из далекого прошлого, не вязавшиеся с разговором, который вели путники. «Твои догадки не хуже моих!» «Я просто иду, куда ведет меня свет», — сказала Брайс, указывая на туннель и нескончаемые рельефы. «Недавно он завел тебя прямо в реку», — проворчала Неста. Азриэль хмыкнул. Брайс снова оглянулась на него, на крылья и доспехи. Лишь сейчас она заметила, что уши Азриэля не заостренные, как у фейцев, а закругленные, подобно человеческим. Ей попадались рельефы с изображением воинов, похожих на него. Их были целые армии. «В вашем мире есть ваниры?» «Кто-кто?» — настороженно сощурился Азриэль. Брайс замедлила шаг и пошла рядом с ним. Вернее, потому и пошла, что он позволил. «На Мидгарде, моей родной планете, это понятие включает в себя всех существ нечеловеческой природы, наделенных магическими способностями». К ванирам относятся фейцы, ангелы, оборотни, русалочий народ, спрайты. Фейцы, естественно, находятся на вершине пищевой цепочки. С каждым новым словом брови Азриэля поднимались все выше. Неста шумно растирала мокрые холодные руки и предплечья, чтобы те хотя бы немного согрелись. «А в нашем мире, — сказала она, — есть только люди и фейцы». «Но среди фейцев есть высокородные, вроде меня и Амрены. И есть те, кто называется низшие фейри. Все они тоже владеют магией. А такие, как Азриэль, они иллирианцы. Вот так». «Значит, Ризан тоже иллирианец, раз у него есть крылья?» — спросила Брайс, надеясь узнать побольше. «Наполовину», — поправила ее Неста. «Он наполовину высокородный фейец». «Наполовину иллирианец». Азриэль выразительно кашлянул, предостерегая от излишней разговорчивости, но Неста, игнорируя его, резко добавила. «Зато высокомерие у него не половинное, а двойное». Теперь Азриэль закашлялся по-настоящему. Брайс невольно улыбнулась под стук собственных зубов. Ее взгляд скользнул по звездному мечу у него за спиной, потом по кинжалу на поясе. На мгновение у нее в ушах исчезли все звуки, и потом раздался глухой стук. Ее пальцы сжались сами собой и потянулись к мечу и кинжалу. У Азриэля в этот момент дрогнули крылья, и он расправил плечи, словно стряхивал чье-то призрачное прикосновение. Брайс мельком взглянула на Несту. Та внимательно следила за Азриэлем, словно такое поведение было ему несвойственно. Брайс запихнула поглубже все вопросы и тоже стала растирать озябшие руки. «Не спускай глаз с добычи», — напомнила она себе. «Ты же мастерица запудривать мозги». Чувствовалось, что необходимость одновременно нести кинжал и звездный меч напрягает Азриэля. Пока они шли в сумраке, пока одежда медленно высыхала, а тела медленно согревались, Брайс подметила, как он не менее 6 раз передернул крыльями и расправил плечи. К этому добавлялись глухие удары в ушах, если она оказывалась слишком близко от иллирианца. На пути им встретился еще один водный поток. Довольно широкий, который вполне мог бы считаться рекой, не будь он мелким с обилием камней. К счастью, туннель продолжался и за потоком. На этот раз обошлось без плавания. Когда переходили по камням, в свете звезды замелькали скользкие белые существа, торопящиеся убраться прочь. Брайс едва удержалась, чтобы не съежиться, и здесь вода сильно пахла железом. Чтобы отвлечься от малосимпатичной подземной фауны, она спросила. «Эти туннели проложили фейцы?» Неста, по-прежнему шедшая впереди, промолчала. Но Азриэль откликнулся. «Не думаю. Судя по приличным размерам, их, наверное, пробивал меденгардский червь для удобства перемещения между водными потоками». «Так ли это важно?» Не оборачиваясь, спросила Неста. «Возможно...» — пробормотал Азриэль. «Нам нужно быть начеку. Червя может и сейчас занести в туннель». Брайс охватила тревога. «Какие у тебя основания так говорить?» Азриэль кивнул на белую груду, которую Брайс ошибочно приняла за скопление тварей, чем-то напоминающих тритонов. «Кости. Вероятно, тех крылатых существ, что порхали над мостом. Помнишь?» Брайс оступилась на скользком камне и вновь оказалась в воде, угодив туда ладонями и коленями. На спину тут же легла сильная рука, но помощь Азриэля запоздала и не уберегла руки и ноги от порезов. Кожу начало соднить. «Осторожней», — сказала Азриэль, опуская ее на прочный камень. На этот раз она ощутила пустоту не только в ушах, но и в желудке, а кинжал Азриэля находился почти рядом, как и меч. Азриэль что-то буркнул и замер. Похоже, он тоже испытывал эти ощущения. Кинжал и меч требовали, чтобы их соединили или, наоборот, разнесли подальше. Могли быть и другие варианты, но их сближение порождало странную силу. «Смотри под ноги», — только и сказал крылатый воин, отходя назад. Тянущее чувство у Брайса исчезло. В ушах и животе наступило облегчение. Добравшись до берега, она встряхнула ладонями, сбрасывая жжение. Запах крови, сочившийся из порезов, был сильнее, чем запах железистой воды. Потом она стерла кровь с ободранных коленей. Упав, она порвала леггингсы, а они ей так нравились. Вместе с кровью отпадали и куски речного ила. Цокнув языком, Брайс вытерла руку о каменную стену, пытаясь очистить пальцы. Она не сразу сообразила, что кровью и илом она измазала рельеф с двумя безмятежными фейками, что услаждали себя игрой на инструментах, напоминавших лютню. Мысленно, попросив прощения у феек и давно умершего мастера, создавшего изображение, она пошла дальше. И шла, и шла. «Твои руки до сих пор не зажили», — сказал ей на следующий день Азриэль. Трудно сказать, был ли это следующий день, и как вообще текло время в этой темноте, где ничто не указывало на смену дня и ночи. Все трое проспали несколько часов. Брайс спала чутко, слыша падение каждой капли с потолка и каждый шорох окрестностей, не говоря уже о дыхании своих спутников. Она знала, что они пристально следят за каждым ее движением. Наскоро перекусив, они продолжили путь. И вот Азриэль учуял запах крови, капающей из незаживших ран на руках Брайс. Слова Азриэля заставили Несту остановиться. Она подошла к Брайс и протянула руку. Брайс показала ей израненные ладони. «Может, что-то в воде?» — тихо поделилась своей догадкой Неста. «Но колени у нее зажили», — так же тихо ответил Азриэль. Брайс не хотелось думать о том, как он узнал про ее колени. Она вперилась в свои ладони, где помимо крови оставалась грязь. «Может, это моя магия здесь так действует? Тогда понятно, почему звезда ведет себя как навигатор». Она произнесла чужие для этого мира слова на понятном ее спутникам языке. Вряд ли они поняли смысл, однако допытываться не стали. Азриэль задал ей совсем другой вопрос. «Быстро ли у тебя заживают раны?» Он потянулся к ее руке. Звездный свет озарил золотистую кожу его рук, покрытых шрамами. Казалось, на запястьях Азриэля не было даже крошечного участка, свободного от шрамов. Меч и кинжал, вновь оказавшись вблизи нее, начали свою песню. В ушах и животе вновь появилось тянущее ощущение. У Азриэля опять дернулись крылья. Заглушая зов оружия, Брайс сказала путникам. «Поскольку я наполовину человек, я привыкла, что мои порезы заживают медленней». Но с тех пор, как я совершила нырок, заживление проходило с обычной для ваниров скоростью. Должно быть, Ризант просветил Несту и насчет нырка, поскольку вопросов она не задавала и лишь сказала. «Может, причина в том, что твоя магическая сила слишком долго восстанавливается?» «Еще раз говорю, колени у нее полностью зажили», — напомнила Зриэль. «Толстые шрамы покрывали и его пальцы. Что или кто так жестоко обошелся с ним?» Брайс сознавала, что каждое сведение о себе показывает ее уязвимые стороны, но не удержалась. «Тот, кто меня зачал, наказывал моего брата ожогами. У него тоже остались шрамы». Рун умело прятал их под татуировками. Об этом Брайс узнала незадолго до путешествия сюда. Тогда ей было не до раздумий о том, сколько боли и страданий принесло ему отцовское воспитание. Азриэль молча выпустил ее руку из своих и отошел подальше. Тянущее ощущение в животе и ушах Брайс пропало. Может, мучения Азриэля от соседства с оружием и продолжались? Вида он не показывал. Лишь махнул рукой, показывая, что пора идти дальше, и двинулся впереди. Брайс взглянула на него и пошла следом, испытывая непонятную тяжесть на сердце. Неста на этот раз держалась поближе к Брайс. «Сочувствую твоему брату», — тихо сказала она. «Досталось ему». Эти слова почему-то придали Брайс уверенности и сосредоточенности. «Я постараюсь, чтобы папаша однажды заплатил за это». «Хорошо», — только и ответила Неста. «Правильно». «Расскажите мне о Дагланах», — попросила Брайс. Эхо громко повторило ее слова там, где они устроили очередной привал. Над ее головой застыли в танце три каменные фейки. В воздухе ощутимо пахло кровью Брайс. Раны на ее руках продолжали кровоточить, не желая затягиваться. Ничего тревожного, только легкая досада при каждом взгляде на выступающие капельки. Азриэль и Неста, сидевшие напротив, нахмурились. «Я о них ничего не знаю», — сказала Неста и, подумав, добавила. «Правда, убила одного из тех, кто жил при них. Это было 7 месяцев назад. То есть это был не Астерий? В смысле, не Даглан?» Азриэль сдвинулся. Неста заметила предостерегающий жест, но все-таки ответила. «Не думаю. Это существо, Лантис. Даже не знаю, к какой породе его отнести. Он был сплошной жутью». «А как ты его убила?» — осторожно спросила Брайс. Неста не ответила. Взгляд Брайс переместился на эфес меча, что висел за плечом воительницы. «Этим мечом у него есть имя. Атараксия. Это слово из древнего языка. Внутренний покой. Так переводится имя твоего меча?» Неста кивнула. Лантис смеялся, когда его услышал. «А мне не смешно», — сказала Брайс, встретившись глазами с Нестой. Лицо Несты выражало неприкрытое любопытство. «Шрам, из которого исходит твой свет, имеет вид 8-конечной звезды. Почему?» Брайс взглянула на звезду, просвечивающую сквозь ткань футболки. «Думаю, это символ звёзднорождённых». «Значит, магия тебя так пометила». «Да. Когда я открыла миру, кем была и кем являюсь, я вытащила из груди звезду. Остался шрам. Как ожог», — добавила она, взглянув на Азриэля. Его лицо было непроницаемой маской, и Неста продолжила расспрашивать. «Получается, у тебя внутри звезда. Настоящая звезда?» «Не буквально», — Брайс передернула плечом. «Не в смысле громадный газовый шар в космическом пространстве. Звездный свет». Ответ не особо впечатлил Несту. «И ты говорила, эти ваши астерии, у них внутри тоже есть звезды?» «Да». Брайс поморщилась. «Тогда в чем разница между тобой и ими? Помимо того, что я не являюсь межгалактической захватчицей и не паразитирую на жителях других планет?» На губах Несты появилась едва заметная улыбка. Азриэль тихо усмехнулся. «Наверное, так бы смеялись тени, если бы умели». «Да», — коротко ответила Неста. «Я, честно говоря, даже не знаю. Как-то не задумывалась об этом, но...» Ей вспомнились последние мгновения бегства от Ригелуса, сгустки его силы, что крушили мрамор и стекло и обожгли ей щеку. «Мой свет такой, какой есть», — продолжала она. «Просто свет. Астерии утверждают, что их сила проистекает от священных звезд внутри, но они заставляют свой свет служить гнусным целям. Их свет убивает и разрушает. Может ли звездный свет, дробящий скалы, называться светом? Все, что они рассказывают о себе и во что заставляют верить, это почти целиком вранье. Скорее всего, внутри них нет никаких звезд. Просто их магия имеет свечение, которое похоже на звезду. Они назвали это священной звездой, чтобы дурачить всех и каждого». «Так ли важно, как называется их сила?» — прошелестев крыльями, спросила Зриэль. «Нет, конечно. Мне просто стало любопытно», — призналась Неста. Брайс закусила губу. «Так чем же, по сути, была сила Астериев? Или ее сила?» «Ее сила была светом. Возможно, и их сила на самом деле являлась жестокой силой звезды — солнца. Настолько горячей и могущественной, что могла уничтожать все на своем пути». Эти мысли лишь добавляли беспокойства, и Брайс решила сменить тему. «Можешь что-нибудь рассказать о своем мече?» — спросила она Несту, кивнув на обыкновенного вида эфес, выглядывавший из-за плеча воительницы. «Он способен убивать неубиваемое. Звездный меч тоже способен», — тихо сказала Брайс и спросила Азриэля. «А твой кинжал?» «Его имя Правдорубец», — ответила Азриэль. Казалось, говорил не он, а тени, у которых появился голос. Но такой способности у него нет. «Значит, он говорит правду?» — предположила Брайс. Мимолетная, едва заметная улыбка, мелькнувшая на лице Азриэля, была холоднее, чем воздух в туннеле. «Он побуждает к этому других». Эти слова заставили бы Брайс содрогнуться, не наткнись она на расширенные глаза Несты. Осмелев, она решилась спросить у крылатого воина. «Откуда родом этот кинжал?» В светло-карих глазах Азриэля появилась холодная настороженность. «Зачем тебе?» «Потому что звездный меч поет об этом», — сказала она, решив, что пора кое-что раскрыть. «И я знаю, ты тоже ощущаешь его пение. Оно сводит тебя с ума. А когда я поблизости, твое состояние усугубляется. Так ведь?» — допытывалась она. И вновь ее взгляд наткнулся на непроницаемую маску. Азриэль умел владеть лицом. «Так оно и есть», — вместо него ответила Неста. «Я еще никогда не видела его таким дерганым». Азриэль сердито посмотрел на соратницу, однако признался: «Они как будто хотят быть рядом». Брайс кивнула. «Когда я появилась на лужайке, и меч оказался возле кинжала, они словно обрадовались встрече». «Подобное тянется к подобному», — задумчиво сказала Неста. «Много магических предметов реагируют друг на друга. Но их встреча была чем-то удивительным. Казалось, кинжал ответил мечу. Мой меч вспыхнул светом. Кинжал засветился темнотой. Они оба сделаны из черного металла. У нас он называется иридием». Брайс кивнула на кинжал Азриэля. «А может, из упавшего метеорита?» Молчание Азриэля было достаточным подтверждением. «Я вам еще в той камере говорила», — продолжила Брайс. «В моем мире есть пророчество о том, как меч и кинжал объединят наш народ. Правда, там речь идет о ноже, но ведь кинжал можно уподобить ножу. Когда объединятся нож с мечом, и наш народ объединится тоже». Неста нахмурилась так, что на лбу появились морщины. «И ты всерьез веришь, будто кинжал Азриэля как раз и есть тот нож из пророчества? Слишком многое говорит об этом». Брайс подняла руку, из которой все еще сочилась кровь. Ее спутники напряглись, но она лишь согнула пальцы и сказала: «Я чувствую их обоих. Ощущение тем сильнее, чем ближе я к ним подхожу». «Так не подходи слишком близко», — предупредила Неста, и Брайс опустила руку. Похоже, нужно было снова менять тему. Брайс обвела взглядом рельефы на стенах. «А ведь эти изображения тоже рассказывают свои истории». Неста присмотрелась к изображениям. На переднем плане танцевали три фейки. Над их головами сияли звезды, Вдали виднелись острова, разбросанные по морю. Была гора с несколькими вершинами, и на самой высокой стоял замок. Но и здесь тоже не обошлось без напоминания о страдающих нижних мирах. Те же изречения «Помни о смерти» и «Везде я, даже на Авалене». «Что за истории они рассказывают?» — спросила Неста. «Будь у меня в запасе несколько недель, я бы осмотрела и проанализировала каждую сцену», — пожала плечами Брайс. «Но ты не знаешь нашей истории», — возразила Неста. «В отрыве от нее картинки тебе ничего не скажут. Мне и не обязательно знать вашу историю. Язык искусства универсален». «Вроде того, что вытатуирован у тебя на спине», — усмехнулась Неста. «Все верно. Их череда задавать вопросы». «Ваша Амрена сказала, что он схож с языком какой-то книги». «Как называется этот язык в вашем мире?» — с каменным лицом спросила Зриэль. «Не знаю», — Брайс покачала головой. «Я вам сказала правду. Мы с моей подругой... Словом, однажды вечером мы с подругой сильно напились и накурились корня радости, так что из ушей лезло, но здешним фейцам знать об этом незачем. Про разные виды зелья на Мидгарде тоже. Я едва помню, как мне делали татуировку. Она сказала, что это изречение все возможно посредством любви». Неста цокнула языком, но в ее жесте не ощущалось презрения, скорее понимание. «Подруга утверждала, — продолжала Брайс, — что алфавит она выбрала из какой-то книжки в татуировочном заведении. Но я сомневаюсь. Нужно было поскорее увести разговор от Рога. Тем более, что не кого-то, а Несту позвали на обследование татуировки». «Откуда твоей подруге известен этот язык?» — спросила Зриэль. «Сама не знаю. Я месяцами пыталась выяснить, какими знаниями она обладала». «Почему бы просто не спросить у нее?» — удивилась Неста. «Потому что ее нет в живых». Эти слова прозвучали как-то сухо и буднично, но внутри Брайс что-то дрогнуло, когда она их произносила. Она так и не могла свыкнуться с гибелью Даники, хотя жила с этой реальностью уже больше 2 лет. Астерии подстроили ее убийство, обставив это как нападение демона. Она была близка к раскрытию очень важных сведений об астериях и нашем мире, потому они и приказали ее убить. «Каких сведений?» — спросила Зриэль. «Это я тоже пыталась разузнать». «Язык на твоей татуировке был частью тех сведений?» — не отставала Зриэль. «Не знаю. Я сумела лишь выяснить, что она докопалась до истинной природы астериев и того, как они обращались с завоеванными мирами. Если я когда-нибудь вернусь домой...» Тяжесть на сердце стала невыносимой. «Если я когда-нибудь вернусь домой...» «Я выясню все остальное». Стало тихо. Потом Неста указала на фигуры 3 танцующих феек над головой Брайс. «Если тебе не обязательно знать нашу историю, скажи, о чем рассказывает эта картина?» Брайс еще раз внимательно рассмотрела рельеф. Танец, звезды, идеалистические острова на заднем фоне. «Она рассказывает, что когда-то этот мир был полон радости». Снова молчание. Потом Неста спросила. «И только?» Брайс смотрела на танцовщиц, звезды, пышную растительность, намеренно игнорируя тьму внизу, сосредотачиваясь на хорошем, всегда на хорошем. «А разве это не главное?» Глава 13. Итан прождал 5 часов, прежде чем королева змей соизволила с ним встретиться. 5 часов! За это время Итан один раз попробовал сам выйти в коридор и сразу наткнулся на 2 фейских головорезов, телохранителей королевы, готовых разорвать его в клочья и разнести все здание. Только через 5 часов его проводили к ней в кабинет. Он вышел из гостиной, а Флинн, Дек, Марк и Тарион продолжали обсуждать, как выбраться с мясного рынка и можно ли доверять Лане. Спрайт и ошеломленные ее словами об их королеве удалились в комнату Тариона в компании Сигрет. Драконесса так и не выходила. Но Итан был сыт по горло спорами и вопросами. Его всегда тяготила болтовня и теоретизирование. Возможно, в нем проявлялся спортсмен, однако ему хотелось просто что-то делать наконец. Неважно, можно доверять Лане или нет. Если она способна организовать их плавание на Пангеру ближе к плененным друзьям, он согласится на это. Но вначале ему нужно вытащить одного друга из здешнего логова. Итан сидел на старинном зеленом стуле с зеленой обивкой в весьма обшарпанном кабинете и смотрел, как королева змей что-то набирает на клавиатуре такого же старинного компьютера. В выключенном состоянии агрегат можно было бы принять за кусок цемента. На мониторе стояла статуя Луны, стрела которой была направлена в физиономию королевы змей. Королева еще немного постучала по клавишам, задевая их своими длинными ногтями, и только после этого ее зеленые глаза скользнули к Итану. «Ну, и из-за чего был весь этот скулёж?» Итан скрестил руки на груди. На письменном столе стояла статуэтка Ктоны, вырезанная из черного камня. В одной руке богиня держала ребенка, прижимая его к голой груди. В другой, простертой, была зажата сфера, символизирующая Мидгард. Эта рука указывала на комнату. Ктона — родительница миров. Итан несколько раз потрогал статуэтку, набираясь смелости. «Я хочу обсудить то, что ты намерена сделать с Сабиной». Королева змей откинулась на спинку стула. «Когда Амелия Равенскрофт оклемалась, перед тем мои охранники перерезали ей горло. Так вот, она набрела на тело своей предводительницы, потащила его в логово и напичкала Сабину изрядной дозой первосвета, чтобы оживить и восстановить. Амелии это удалось. Сабина уже на ногах». У Итана похолодела кровь. «Значит, Сабина быстро оправилась». «Ты рассчитывал, что будет по-другому?» — вскинула голову королева змей. Итан не ответил, вместо этого задав новый вопрос. «И ты намерена выдать ей нас Сигрет?» Королева змей выдвинула ящик, достала серебряный портсигар, взяла сигарету и поднесла ко рту. «А это, Холстром, зависит от того, насколько учтиво ты меня попросишь не делать этого». Сигарета вздрагивала в такт произносимым словам. Королева чиркнула зажигалкой и глубоко затянулась. «Что для этого понадобится?» Королева змей оценивающе смотрела на него, выпуская из губ колечки дыма. Язык так и летал над пурпурной нижней губой. Она им принюхивалась, как все змеи. «Давай сначала познакомимся. Мы ведь никогда не встречались?» «Привет, рад знакомству». «Какой ты несдержанный. Я представляла тебя большим добродушным придурком». «Не знаю, с чего ты так решила», — оскалил зубы Итан. Королева снова глубоко затянулась. «Не ты ли ослушался приказов Сабины и повел небольшую стаю волков в луга Асфаделя спасать людей, спасать самых беззащитных в доме земли и крови?» «Я помогал, чем мог, и не более того». Королева змей выпустила облако дыма. Совсем как драконесса, оставшаяся в своей комнате. «А это уже как посмотреть». «Но ты в этот день тоже послала своих туда», — парировал Итан. «Я помогла, чем могла», — повторила его слова королева. «И не более того». «Может, ты и сегодня настроена помочь?» «Холстром, ты покупаешь или продаешь?» Волк внутри Итана рычал на него, готовый вырваться и начать все крушить. Он осадил внутреннего зверя и сказал: «Послушай, я не склонен к играм». «Жаль». Королева разглядывала свои ногти с безупречным маникюром. «Сабина тоже не склонна. Все вы, волки, такие скучные». Итан открыл рот и тут же закрыл. Задумался о том, что сказала королева и как обошлась с Сабиной. «Тебе ведь не нравится Сабина». «Разве кому-то она нравится?» — спросила королева, ехидно изогнув губы. Итан стиснул кулаки. «Если она тебе не нравится, тогда зачем ты ее отпустила?» «Волчонок, я тоже могу спросить у тебя. Вы же завалили ее. Так почему ты ее не добил? Итан невольно напрягся. «Конечно», — продолжала королева змей. «Наследница рода Фейндер. Сигрид ее зовут. Это ведь по ее части. Как у вас, волков, это называется? Бросить вызов?» «Да, только в открытом поединке на глазах у всех стай логова. Если бы вчера вечером Сигрид убила Сабину, это считалось бы не поединком, а предательским убийством». «Слова, слова, слова». У Итана похолодела спина. «Ты ведь хочешь, чтобы Сабина была мертва?» Королева не отвечала. «Это твоя цена? Хочешь, чтобы я ее убил?» «О, нет. Я бы не решилась ввязываться в политику подобным образом». «Только наркота и страдания, да?» И вновь она ехидно улыбнулась. «Что сказал бы твой дорогой братец? Узнай он, как ты здесь общаешься со мной и мне подобными». Итан не доставил ей удовольствия своей взрывной реакцией. «Скажи, на каких условиях мы все можем выбраться отсюда?» «Провести поединок?» Она затушила сигарету. «Всего один, на который выйдешь ты. Частное зрелище», — промурлыкала королева змей. «Только для меня». «Зачем?» — резко спросил Итан. «Я высоко ценю развлечения, особенно для себя». Она снова улыбнулась. «Один бой для безопасного выхода отсюда и свободы Кетоса. Победишь, и все вы можете идти куда угодно. Больше ничего не требуется». Итан мысленно выругался. Надо было взять с собой Марка. Тот бы обдумал предложение со всех сторон. Марк за милю чует разные каверзы. Но Итан знал, если он выйдет отсюда за Марком, королева отменит свое предложение. Решать нужно ему самому. Сейчас. «Я участвую в поединке, и ты отпускаешь нас всех. Немедленно». «Я вам даже машину дам». Королева кивнула. «Езжайте, куда хотите». Один поединок. Их в его жизни было предостаточно. «Но я не стану пить твой яд», — заявил Итан. «А кто сказал, что я предлагаю?» — изумилась она. «Ты Итариона освободишь от этой зависимости», — добавил Итан. «Чтобы больше никаких идиотских чар по отношению к нему». «Холстром, ты меня обижаешь. У моей породы это называется священными узами». «Для тебя нет ничего священного». Королева змей подняла палец и повернула статуэтку луны. Теперь стрела указывала на него. «А это?» «Красивые штучки ничего не значат, если за ними не стоят действия». И вновь королева слегка улыбнулась. «Какой же ты самоуверенный». Итан выдержал ее взгляд. Пусть видит волка внутри него, даже если от прежнего волка остались только кости. Возможно, королева заманивала его в ловушку, но время поджимало, а других способов выбраться из этой змеиной норы он не видел. «Ладно», — произнес Итан, — «один бой». «По рукам», — вкрадчиво ответила королева змей. Она встала и прошла к двери, двигаясь со змеиным изяществом. «Поединок пройдет завтра, в 10 вечера. Твои друзья могут присутствовать, если захотят». Она открыла дверь, недвусмысленный приказ уходить. Итан не стал задерживаться. Королева достала другой портсигар, на этот раз золотой, и щелкнула крышкой. «Можешь не волноваться. Я подберу тебе достойного противника». Она усмехнулась. Итан вышел за порог. «Заставь брата гордиться тобой», — сказала королева змей и захлопнула дверь. Лидия Сервас расчесывала волосы, сидя перед туалетным столиком. В Астерийском дворце ей была отведена большая, роскошно обставленная комната, полная золота, шелка, слоновой кости, бархата и тяжеловесной мебели из полированного дуба. Окна выходили на 7 городских холмов. Идеальное жилище для избалованной, но верной служительницы Астериев. Она подчинялась непосредственно им и отчитывалась только перед ними. Раз она куда-то отправилась, значит, так надо. Поэтому никто не удивился и не посмел расспрашивать ее, когда недавно она нанесла краткий визит в Лунатион, чтобы передать послание Селестине, а по пути заглянула на мясной рынок за подарками к вечеринке. Даже у Мордока не возникло подозрений. Но ее союзники тоже считали, что она является верной служительницей их врагов. Такой была ее жизнь, где одиночество — самый надежный спутник. Она молила богов, чтобы Деклан Эммет и его друзья выполнили ее просьбу и чтобы она правильно оценила характер королевы Спрайт, томящейся в подземелье дворца. Дверь в ванной открылась, и оттуда в клубах пара вышел Полукс, совершенно голый и мокрый после душа. «Ты еще не одета?» — спросил он, покосившись на ее серый халат с голубоватым отливом. Он нахмурился еще сильнее, увидев, что ее волосы по-прежнему разметаны по плечам, а не убраны в надлежащую прическу. «Нам через 15 минут выходить». А теперь пришло время ее сложного танца. «Месячные начались». Лидия дотронулась до живота. «Извинись за меня». Полукс откинул светлые волосы со лба и подошел ближе, покачивая тяжелым членом. С белых крыльев на кремовый ковер стекали струйки воды. «Ригелус лично просил нас быть. Прими какое-нибудь средство». «Уже приняла», — ответила она, позволяя себе легкое раздражение. Сказанное не было ложью. Она действительно приняла сильнодействующее противозачаточное средство, нарушившее обычный цикл. Из-за этого месячные наступили на 2 недели раньше срока. Словно по сигналу Полукс принюхался и почуял ее кровь. «Рановато», — буркнул он. Он хорошо знал, когда у Лидии наступают месячные, поскольку не любил в это время с ней трахаться. Лидия дорожила этими днями, ведь Полукс целую неделю терзал кого-то другого. Лидия выдержала его взгляд. Член Полукса покачивался напротив ее лица, а ей вовсе не хотелось даже лишнюю секунду созерцать эту часть его тела. Принятое средство сработало, в животе поднялась тошнота вместе с болью. Лидия поморщилась, даже играть не пришлось. «Передай Ригелусу мои извинения». Полукс смотрел на нее без капли сочувствия. Наоборот, от сознания, что ей больно, его член стал еще тверже. Он наслаждался ее страданиями, как кот наслаждается страданиями пойманной жертвы, прежде чем пообедать. Не обращая на это внимания, она вновь повернулась к зеркалу. Сильная, широкая ладонь Полукса погладила ее по волосам, потом откинула их. Губы прильнули к ее шее. Язык чиркнул где-то под ухом. «Надеюсь, тебе скоро полегчает». Лидия заставила себя протянуть руку к его волосам, провести пальцами по влажным прядям и тихо застонать. Звук этот мог означать как боль, так и страсть. Молот то и другое воспринимал одинаково. Он отошел и, теребя рукой член, отправился одеваться. Крылья за спиной ослепительно блестели. Лидия улеглась в их гигантскую кровать с шелковыми простынями и обилием подушек. Через 15 минут Полукс ушел. В смокинге он выглядел потрясающе. У этого чудовища была неотразимая внешность. «Пока, Лидия», — мягко произнес он, умея даже интонацией голоса заявлять о своих правах на нее. Она осталась лежать, одолевая боль в животе и тошноту, вызванную не только месячными. Через 10 минут после его ухода она встала с постели и поспешила в ванную, все еще жаркую и влажную, после мытья Полукса. Обычно он стоял почти под кипятком. Лидия невольно задавалась вопросом, не пытается ли он выжечь из себя все зло. Войдя туда, она взяла сумочку с предметами женской гигиены. Лидия знала, что Полукс никогда туда не заглядывает. Словно прикосновение к женской прокладке могло заставить его член усохнуть и отвалиться. Внутри, на самом дне, лежал одноразовый мобильный телефон. Каждый месяц она получала новый аппарат, спрятанный в коробке прокладок. Лидия вновь пустила воду в душе, чтобы дворцовые камеры на стенах или кто-то на другом конце линии не распознал посторонних звуков. После этого набрала номер. «Вы позвонили в компанию «Финчер»,» — раздались стандартные слова оператора. «Покрытие для пола на самый изысканный вкус». Лидия изменила голос и тоном привередливой заказчицы произнесла. «Мне нужен дизайнерский ясеневый паркет квадратами 7×7. У вас такие есть? Прошу немного подождать». Ее переключили. В динамике послышался другой женский голос. «Отдел дизайнерского паркета. Вас интересует ясеневый квадратами 7×7? Какой оттенок вы предпочитаете?» Лидия тихо выдохнула. Сюда она звонила всего раз, причем давно. Ей исправно присылали одноразовые мобильные телефоны для связи при чрезвычайных обстоятельствах. Каждый месяц она их, не использовав, уничтожала. Вот они и настали, чрезвычайные обстоятельства. «Это ясный день», — своим обычным голосом сказала Лидия. Женщина на другом конце линии шумно выдохнула. «Солос», — представилась она. «Мне нужно, чтобы через 3 дня все агенты были мобилизованы и готовы к действиям». Ее собеседница выразительно кашлянула. «Я... агент Ясный День, и я сомневаюсь, что удастся кого-то мобилизовать». «Поясните», — потребовала Лидия, оторопев от такого ответа. «По нам было нанесено слишком много ударов. Мы потеряли слишком много бойцов, а после гибели агента Сильба нашлось немало тех, кто сами покинули наши ряды». «Сколько осталось?» «Быть может, 100». Лидия закрыла глаза. «И никого нельзя отвлечь от других задач, чтобы командование отменило все миссии? Всем приказано уйти в подполье». «Тогда соедините меня с командованием». «Я... у меня нет таких прав». Лидия открыла глаза. «Передайте командованию, что говорить я буду только с ними и больше ни с кем. Сведения, которыми я располагаю, могут дать им шанс на выживание». Диспетчер молчала, обдумывая услышанное. «Но если окажется...» «Не окажется. Передайте им, моя информация касается того, что они очень давно мечтали осуществить». И снова пауза. Наверное, диспетчер взвешивала оправданность риска. «Подождите немного». Прошло еще несколько минут, прежде чем Лидия услышала мужской голос. Верхушка командования состояла из людей. Этот тоже был человеком. Они обменялись паролями и кодами, удостоверяющими положение друг друга. Далее Лидия изложила ему план, который медленно выстраивался в ее сознании. Да, у Афиона появлялся шанс на выживание. Но что еще важнее, сами того не подозревая, мятежники косвенно помогали выжить руну. 2 дня. Лидия назвала собеседнику время, место, начало операции и порядок готовности. Поданный сигнал ни в коем случае нельзя пропустить. Оставалось лишь надеяться, что командир выполнит свое обещание, и Афион будет действовать. Завершив звонок, Лидия раздавила мобильник в кулаке, превратив в мелкие кусочки пластика и искусственного стекла. Она распахнула окно, делая вид, что проветривает ванную, и выбросила кусочки в вечернюю темноту. Небо было ясное и звездное. Им встретилась еще одна река, глубиной по пояс и такая же холодная. К счастью, звезда указывала на продолжение туннеля, так что плыть куда-либо не понадобилось. Реку переходили молча. Холодная вода обожгла ладони Брайс, продолжавшей кровоточить. Выбравшись на другой берег, она уже вся дрожала от холода. Они пошли дальше. В сапогах Несты и Азриэля и кроссовках Брайс хлюпала вода. «Значит, эта восьмиконечная звезда в твоем мире считается символом звезднорожденных?» — спросила Неста. «И других значений у нее нет. А почему ты задаешь мне столько вопросов о звезде?» — в свою очередь спросила Брайс, стуча зубами после недавнего перехода. Азриэль шел в нескольких шагах позади, молчаливый, как смерть. Однако Брайс не сомневалась, что он ловит каждое слово. Неста молчала. Брайс уже решила, что ответа не дождется, но потом воительница сказала. «У меня до недавних пор была татуировка на спине. Магическая. Теперь она исчезла. И там тоже была восьмиконечная звезда». «И что?» «А то, что магия, сила соглашения, которая вызвала появление моей татуировки, определила и ее рисунок. Для меня звезда ничего не значила. Я думала, она как-то связана с моей воинской выучкой». И представь себе, рисунок полностью совпадал со шрамом у тебя на груди. «Получается, нам судьбой определено быть лучшими подругами», — усмехнулась Брайс. Неста не засмеялась и даже не улыбнулась. «Так ты поэтому добровольно вызвалась отправиться за мной в туннель?» «Я провела в Фейском мире достаточно времени и знаю, есть силы, которые ведут нас или даже толкают. Я научилась не противиться и прислушиваться к ним». Неста усмехнулась. «Потому я и не убила тебя, когда ты последовала за своим звездным светом в реку. Ты тоже доверяешь силам тебя вести». У Брайс сдавила грудь. Несте явно было что рассказать. При других обстоятельствах она бы с удовольствием послушала рассказ воительницы. Но она даже не успела подумать, стоит ли спрашивать об этом. Впереди появилось нечто белое и массивное. Скелет, состоящий из громадных костей. «Это червь?» — спросила Брайс, хотя сразу поняла, что нет. Скелет принадлежал твари, имевшей другое строение. Ее тело скорее напоминало тело Сабека. Каждый зуб был величиной с руку Брайс. «Нет», — ответил ей Азриэль. Шум реки был еще достаточно громким и заглушал его слова. «И сомневаюсь, что червь его сожрал. Скелет-то целёхонек». «А ты знаешь, чей это скелет?» — спросила Брайс. «Нет», — снова ответил Азриэль. «Я отчасти рад этому». «Думаешь, эти твари еще водятся здесь?» — спросила Неста, всматриваясь в темноту. «Надеюсь, что нет». Брайс вздрогнула и, воспользовавшись случаем, пошла вперед, стараясь подальше уйти от этих жутких древних костей. Река еще продолжала греметь позади, когда характер рельефов изменился. До сих пор сцены были полны жизни, деятельности и движений, но эти отличались лаконичностью, стягивая все внимание на главное. Наверное, здесь было изображено что-то очень важное для того, кто создавал рельеф. Древний скульптор изобразил арку, вокруг которой сияли звезды. В арке стояла фигура мужчины, выполненная с впечатляющими подробностями. Его рука была поднята в приветствии. Брайс хотелось получше рассмотреть рельеф, и она бы это сделала. Но из реки, оставшейся позади, шумно вывалился меденгардский червь.